Врата ночи. Татьяна Степанова. Издательство «Эксмо». Читает Ольга Прохорова. Только тайна помогает жить. Только тайна. Гарсия Лорка. Пролог. Затмение. На рыночной площади, переполненной народом, было очень тихо. Почти все население небольшого южного городка стеклось сюда и замерло в напряженном, тревожном ожидании. Человек огляделся по сторонам. Он сошел с поезда на этом захолустном пограничном полустанке, затерянном в Молдавской степи, ровно 3 часа назад, ранним июльским утром. Никто его здесь не встречал и не ждал. Он не знал здесь ни единой души. Он был чужаком в этом городке. Он был один среди них в этот великий день. Один, как перст. О том, что с ним произойдет в этот незабываемый день что-то чрезвычайно важное, он знал давно. Последние годы он жил предчувствием этого. Он знал, это должно было случиться. Но как именно это будет происходить, для него пока было тайной. И отчаянный страх в его сердце боролся со жгучим любопытством. Скорее, скорее же, скорее бы это началось и кончилось. И он стал бы тем, кем ему суждено было стать. Где-то далеко за железной дорогой раздался вой полицейской сирены. По толпе волной прошел глухой ропот. Человек прислушался. Молдавская, украинская, русская, румынская речь. Слов он не понимал, да и не слушал. К чему слова? Он и так знал, что сейчас творится с ними, этими незнакомыми ему чужими людьми. Сердцем, нутром чуял их нетерпение, тоскливую тревогу, и тот, затаившийся на самом дне их душ, липкий ужас, который терзал и его самого. Ужас предчувствия чего-то грозного, неумолимого, загадочного, темного. Но ведь он всегда знал, что во время полного затмения увидит одну только тьму. Он приехал сюда издалека, в переполненном мешочниками и челноками грязном поезде, минуя границы и таможни. Приехал только за одним — увидеть, стать свидетелем великого полного солнечного затмения, последнего затмения тысячелетия. Потому что именно в этом городе, на самой границе Молдовы и Румынии, наблюдать его было можно во всем ужасающем великолепии. Он знал, что увидит только тьму, и был готов к этому. Тысячи глаз неотрывно следили за чистым и безоблачным небом, а потом стало казаться, что свет меркнет, как будто на солнце со всех сторон наступают грозовые тучи. Но туч не было, горизонт оставался пуст, а полуденный свет гас, гас. И вот уже край солнечного диска начал темнеть, наливаясь пугающей багровой чернотой. Уголь в небесном костре. Зола. Люди, сгрудившиеся, точно напуганное стадо, притихли, смотрели на небо. Каждый, кто как мог, старался уберечь глаза. В ход пошло все: темные очки, закопченные стекла, осколки витражей, засвеченная пленка. И только один человек, чужак, смотрел на солнце так, словно не боялся ослепнуть, смотрел жадно, как будто видел его в последний раз в жизни. Черная, черная тень, гигантские крылья, непроницаемые, чудовищные, смрадные. Он чувствовал их тень у себя на лице. По толпе прошел вздох, последний багровый луч угас, умер. Секунду еще черный диск солнца мерцал тревожно и беспомощно, а потом стало темно. На площади не зажглись фонари. Только невыключенная мигалка подъехавшей полицейской машины освещала лица людей синими рваными сполохами, отчего лица напоминали лики умерших. Человек почувствовал, Ему трудно дышать. Все сильнее что-то сдавливало грудь, горло, шорох осыпающейся земли. Черный, растревоженный, пропитанный илом, плодородный, древний, нездешний, слой за слоем. Он видел, он отчетливо видел это. Из свежевскопанной рыхлой земли, раздвигая влажные, слипшиеся комья, медленно выползала, выпрастывалась человеческая рука. Комья земли падали с глухим стуком, словно град, засыпали, хоронили руку. Но она появлялась снова и снова. Смуглые, грязные пальцы судорожно царапали землю. Он видел это. Рука была живая. Ее украшал грубый золотой браслет с бирюзой. Обладатель браслета, похороненный заживо, никак не хотел умирать и все пытался выбраться наружу, жаждал жить, дышать. Но крик, рвущийся изо рта, забитого землей, не был слышен здесь, наверху. И только эта рука, пробивающаяся сквозь могильную толщу. Человек зажал уши. Крики. Дикие, мучительные, исполненные смертельного отчаяния и муки. Он слышал их по ночам, голоса мертвых. Он знал, как они умирали. Помнил. Память жила с ним всегда, жила в самых глубоких тайниках сердца, в недрах мучивших его страшных, причудливых снов. При пробуждении он помнил их так ясно, словно все это было когда-то пережитой явью. Он знал, их одного за другим заставляли спускаться в глубокую шахту, выложенную кирпичами из обожженной речной глины, а потом засыпали толстым слоем земли, накрепко утрамбовывали площадку, затем приводили других, и все повторялось раз за разом. Слой за слоем, черный, вскормленный илом, плодородной, древней, священной земли. Вкус ее он до сих пор ощущал у себя во рту. Это она душила его, не давая дышать. Земля? Нет. Черная змея, вползающая в глотку. Темнота. Он чувствовал еще секунда, и сердце его, лишенное воздуха, разорвется. И если это то самое, что и должно было произойти с ним во время великого затмения, о чем он думал, мечтал, чего ждал так неистово и жадно? Смерть. Это его смерть? Значит, вот какая она, но... Но как же это? Как же так? Он не хотел умирать, жаждал жить, во что бы то ни стало жить, любой ценой, даже... Смутный гул. Темнота всколыхнулась, как черное бархатное покрывало, и медленно-медленно, словно бы нехотя, начала рассеиваться. Из пока еще невидимой во мраке степи, некогда нагретой полуденным щедрым солнцем, так внезапно угасшим ныне, повеяло горячим ветром. Потом наступило мгновение абсолютной глубокой тишины, гнетущего безмолвия, а потом... У всех собравшихся на площади людей появилось одинаковое чувство. Вот сейчас, сейчас это произойдет. Сейчас они увидят рассвет, восход, новое рождение солнца в совершенно неурочное время, в 1:27 пополудни. На черном небе появился узкий багровый серпик, и вот он стал золотым. Он почувствовал, как кто-то тормошит его за плечо. Он сидел на пустом ящике у рыночного прилавка, и все было позади. Над городком сияло солнце. Полная черноглазая женщина в ситцевом сарафане что-то тревожно говорила ему. Сначала по-молдавски, затем на ломаном русском. Он понял с трудом. «Вам плохо?» Он покачал головой. Женщина бойко затараторила, тыкая рукой куда-то вверх, в небо. У прилавка хлопотал парень, 19, в камуфляжных брюках и черной майке, смуглый, гибкий, кудрявый, похожий на цыгана. Он подносил ящики с зеленью. Почувствовав взгляд незнакомца, улыбнулся, поежился, передернул плечами, тоже кивнул вверх, словно показывая, что и ему было очень не по себе во время затмения. Человек поднялся. Ноги, как прежде, крепко держали его. Слабость прошла. Теперь он чувствовал, что все стало на свои места и одновременно изменилось уже безвозвратно. Он посмотрел на солнце, оно было прежним. Лишь краешек его все еще купался в черной тени. Затмение кончилось. В пожухлой траве городского сквера неистово стрекотали цикады. 9 месяцев спустя, 12 марта. Яркая иллюминация мигала в ночи, точно дразнила. Зазывала стукнуть в крепкую дубовую дверь, распахнуть ее по-хозяйски, сбежать крутой каменной лесенкой вниз в этот сводчатый, уютный подвал большого старого дома, где с незапамятных времен гнездился пивбар «Москва-петушки». Сюда стекались все, кто не любил коротать вечера на сухую. Бар слыл вполне демократичным, и хоть у его дверей время от времени и появлялись роскошные иномарки последних моделей, на ценах это почти не отражалось. В районе Курского вокзала и Сыромятниковской набережной не было заведения популярнее «Москвы петушков». Но тот вечер стал грустным исключением из правил. Все как-то сразу пошло наперекосяк. А в результате Костюху Бородаева рвали на части, словно хищные тигры, самые противоречивые чувства. Здравый смысл и врожденная осторожность предупреждали. «Брось, не связывайся, уйди в сторону». А молодая буйная кровь, обжигающей волной, била в виски. И, эх, был бы автомат, как в армии, взял бы их всех тут, сук рваных, да как! Для того, чтобы скоротать, как белый человек, вечерок в популярном баре, Костюха Бородаев, которого все вечно звали Борода, хотя он никогда не носил ни бороды, ни усов, вкалывал 3 недели, по его словам, как каторжный. Каждый день поднимался в 4:30 утра и на первой электричке пилил из родной подмосковной Салтыковки на Курский вокзал, а затем до позднего вечера мотался по поездам. В объемистой полосатой сумке, что таскал он из вагона в вагон, как верблюд свой постылый горб, чего только не было — бритвенные лезвия, батарейки, пачки с памперсами и женскими прокладками, наборы инструментов, зонты, дождевики, фонарики, колготки, самоклеющиеся обои, пакеты для мусора. И в каждом вагоне повторялся один и тот же ритуал. Петушиным, сорванным тенорком, Костюха Бородаев извинялся перед пассажирами за беспокойство, желал всем доброго, самого доброго, пути, а затем уже из кожи вон лез, чтобы впарить им что-нибудь из своего товара, то, что им в данный момент совершенно не было нужно. Пластмассовую затычку для раковины или антиблошиный собачий ошейник. Потом вдруг да пригодится. Купите сейчас. Вы же на цену гляньте, в 3 раза дешевле, чем на лотках. И вот после всех этих трудов Костюха решил встряхнуться. И в самом деле, сколько можно вкалывать, пупок надрывать? Двужильный он, что ли, в натуре? В бар, в Москву, он планировал пригласить с собой Люську Ерёмину. Они учились в одной школе в Салтыковке и до армии крепко гуляли. И после армии Люська к нему тянулась, а он и не уклонялся. Но с приглашением не вышло. Люська в субботу работала. Бородаев не очень-то и расстроился. Без баб лучше, расходов меньше. А дать Люська ему и так всегда согласная. Была бы хата, где можно трахаться без помех. В петушки он явился в самый разгар к 8:30. Начал заправляться у стойки. Посидел на высоком кожаном табурете, поболтал ногой, то и дело косясь в зеркало над стойкой, сам себе ужасно нравясь в его отражении. Пил, священно действуя, не торопясь, со смаком. старался растянуть удовольствие. Оно, конечно, и деньги немалые, если еще и с закуской. Пузырь пива в ларьке на Курском купить, конечно, в 100 раз дешевле. Но это ж грязь, антисанитария, из горла на обледенелой платформе. А тут тихо, культурно, престижно. Отутюженный бармен, приглушенная музыка, разноцветные бутылки над стойкой, аромат дорогих сигарет, коктейли, текила, соль и лимоны к ней, а девочки... Ёшкин корень, Европа. Повторить по пятой он заказал уже в отдельную кабинку за столик. Взял и горячие закуски, но насладиться под завязку не удалось. Около 10:30 в бар вошли 4 плечистых молодцов в черных до пят кашемировых пальто, в белых кашне, белых носках и лаковых штиблетах. Потому как засуетился бармен, стало ясно. Гости — люди в петушках известные, хоть и нежданные. Один из новоприбывших пошептался с барменом, и у того как-то сразу вдруг поскучнело, вытянулось холёное лицо. А потом Бородаев из своей кабинки узрел, как компания напротив, только-только вполне раскрепостившаяся за своим столиком, вдруг спешно поднялась и рысью заторопилась к выходу. Молодцы в пальто начали обходить столики. Шума, гамма никакого не возникало, но посетители исчезали один за другим, как по волшебству. Бармен, словно ничего не замечая, суетился у стойки. Петушки пустели прямо на глазах. Бородаев, хоть и был уже хорош, смекнул, что это расчищается посадочная площадка для какой-то крутой и необщительной компании, предпочитающей отдыхать своим тесным кругом без посторонних. И вот пальто нависли и над его столиком. «Гудбай!» — лаконично изрек крепкий гонитель. «Прощевайте!» «А в чем дело?» Костюха Бородаев стиснул в руке недопитый бокал, тонкое, стильное европейское стекло, емкость для коктейля. «Проваливай отсюда!» Еще с армии у Костюхи было остро развито чувство справедливости, и самые противоречивые желания закипели в его душе. Лучше уйти, смотаться от греха и... Эх, взять бы калашник, да как их тут всех! «А ты кто такой, чтобы тут распоряжаться?» — бросил он гонителю. «Кто ты такой? А ну, давай выйдем, один на один. А там поглядим, там разберё...» «Выйдем». Покладисто и как-то даже весело согласились пальто и белые носки. И... Такого паскудства, такого унижения Бородаев еще не переживал. Его ухватили за шиворот, подняли как перышко и поволокли к двери. Он отбивался, пинал обидчика ногами, пихал кулаками, а его волокли. Он упал на колени, а его волокли, провезя новыми, серыми, купленными на черкизовском рынке брюками по истоптанному полу. Он пересчитал все 12 холодных гранитных ступенек по лестнице коленками и ребрами. А потом мощным пинком его выбросили на обледенелый тротуар. Стоял тихий морозный мартовский вечер. На Сыромятниковской набережной не было ни души. И некому заступиться, некому пожаловаться на боль в ребрах и на произвол. Бородаев, кряхтя, поднялся. Ноги запутались в чем-то мягком. Вслед выбросили его куртку. Он надел ее, пошарил в кармане. Шерстяной шапки не было. Пропала шапка. Эх. Где-то за безмолвными громадами домов не спал, шумел в ночи родной Курский вокзал. И ничего более не оставалось, как плестись на электричку. Бородаев едва не заплакал. Прислонился к стене, тело глухо ныло. А в голове шумел хмель, и плавали какие-то пузыри. Они лопались, опадали, вздувались снова. «За что это тебя так?» Услышал он позади негромкий голос, говоривший, курил сигарету. Откуда он взялся на пустынной набережной? Костюха Бородаев не видел. Сволочи. Падлы. Убью гадов. Спалю. Вернусь и спалю к чертям. Незнакомец протянул ему сигарету. Костюха взял. Внутри все так и клокотало. И хуже смерти казалась перспектива вот такому, униженному, избитому, грязному, на электричку и домой, несолоно хлебавши. «Не в свой курятник забрел?» — усмехнулся незнакомец. «Морду тебе расквасили, Эван, кровь-то. Йодом надо или спиртом? Ну, можно и водкой». «На вокзале. Там круглосуточно торгуют». Бородаев не назвал, чем торгуют. Незнакомец и так все понял. Что непонятного-то? «Эх ты, чучело! Идем со мной. В ногах правды нет». Голос незнакомца был лениво добродушным. «Подвезу. Не бросает же тебя тут. А то на рожон полезешь, знаю я вас, дураков молодых. А с этими...» Он небрежно кивнул на дверь Москвы Петушков. «Разговаривать надо по-другому». Костюха послушно поплелся за незнакомцем. Ему было все равно, что делать, куда идти, как скоротать остаток этой сволочной ночи. Лишь бы подальше отсюда и лишь бы не домой. Машина стояла через два дома в темной арке. Что за машина, Костюха не понял. Тьма ж. Незнакомец отключил сигнализацию, открыл дверь. Костюха бессильно плюхнулся на мягкое сиденье. Увидел в зеркало свое разбитое лицо. По Минскому шоссе ехал тяжело груженный трейлер. Водитель поправил зеркало, глянул на часы, включил радио. Громко пропикало. «Московское время — 7 часов. Передаем последние новости к этому часу». Водитель зевнул, покосился на молодого напарника, крепко спавшего на пассажирском сиденье. Ишь, дрыхнет, и радио его не берет. Ехали они без остановок и ночевок, менялись через каждые 6 часов. Ночью было особенно тяжело. От 122-го километра не шоссе, каток. Подморозило ночью крепко. «Давай, вставай!» — начал он будить напарника. «Время меняться!» «К Москве подъезжаем, парень!» Они остановились на обочине. Дорога была еще по-утреннему пустой. Напарник спрыгнул на снег, метнулся за прицеп, за колесо. Водитель тоже вышел, потягиваясь, разминая одервеневшее от долгого сидения за рулем тело. «А холодно!» — сказал он. «Вот тебе и весна, морток знать дает». «Слушай, поди-ка сюда!» — позвал напарник. «Иди скорее!» Что-то в голосе парня встревожило. Водитель быстро обогнул трейлер. «Глянь-ка, чего это там? Вон, там!» Напарник, уперев руки в колени, наклонился к подтаявшему сугробу у обочины. В утренних пепельных сумерках, при тусклом свете фонарей, водитель с трудом разглядел что-то темное на снегу. Он тоже наклонился. Услышал, как приглушенно ахнул напарник, и сначала подумал, что за черт, мерещится, но нет. На сугробе было полно темно-бурых потеков, а в снегу, прямо перед ними, напарник с испуганным криком попятился и побежал к трейлеру. Водитель не верил глазам своим. На снегу, пропитанном чем-то бурым, валялась отрубленная человеческая кисть. Вторая отрубленная кисть лежала невдалеке. Водитель едва не наступил на нее, дико отшатнулся, чуть не упал. Раздался истошный гудок. Напарник в кабине заполошно давил на сигнал, привлекая внимание мчащихся по Минке машин.